Резюме. Мы с Тамарой ходим парой. Если у вас пригласительный билет на двоих, возьмите кого-нибудь с собой. Будет намного веселее. И не забудьте, отсылая организаторам подтверждение о присутствии на мероприятии, указать фамилию и имя гостя, который придет с вами. Если ваш спутник не спешит представить вас другому человеку, представьтесь сами. Хвалите своего спутника в присутствии собеседников. Упомяните его достижения в той или иной области, полученные награды, добровольную деятельность и тому подобное. Если у сопровождающего вас человека нет визитной карточки, пусть он продумает, как можно представить себя в нескольких словах. Посоветуйте ему обзавестись именной карточкой. Будьте хозяином положения. Как можно чаще называйте своего спутника по имени. Ему будет приятно слышать свое имя, а окружающие смогут лучше его запомнить. Не обязательно, чтобы вас сопровождал супруг-супруга. Вы можете пригласить делового партнера, с которым давно не общались, так вы убьете сразу двух зайцев, приобретете в ходе встречи новых знакомых и при этом укрепите старые связи. Не упускайте друг друга из виду, будьте готовы прийти на помощь друг другу, если возникнет затруднительная ситуация. В двух словах расскажите спутнику о присутствующих на приеме гостях. Если у вас есть дети, возьмите их с собой на мероприятие. Покажите им, как правильно налаживать отношения с людьми и заводить полезные связи. Если вы организуете мероприятие, позаботьтесь о том, чтобы приглашенные могли прийти со своими супругами.